Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Джек Лондон, Смок Белью, сборник рассказов. Из книги «Джек Лондон. Сочинение». В трех томах. Том 1. Перевод с английского. Москва. Терра. 1996 год. Вкус мяса. Глава 1. Сначала он был Кристофер Белью. В колледже он превратился в Криса Белью. Позже в кругах Сан-Франциской богемы его прозвали Кит Белью. А в конце концов он стал Смок Белью, и иначе его уже не называли. История превращения его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери и железного дяди, и не получил он письма от Джиллита Беллами, ничего бы не случилось. «Я только что просмотрел номер волны», — писал Джиллит из Парижа. «Не сомневаюсь, что дело у О'Хара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей ремесла». Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник. «Сходи в редакцию и поговори с О'Хара. Пусть он думает, что это твои собственные соображения, не поминай меня, а то он сделает меня своим парижским корреспондентом. Мне же это очень невыгодно, потому что я сотрудничаю в больших журналах, где, по крайней мере, деньги платят. Прежде всего, внуши ему, чтобы он выгнал болвана, который дает ему критические заметки о живописи и о музыке. Кроме того, в Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О'Хара, пусть постарается найти осла, который согласится регулярно поставлять для волны серию рассказов, романтических, ярких, полных настоящего сан-францисского колорита. Кит Белью отправился в редакцию «Волны», чтобы честно выполнить все советы Джиллита. О'Хара выслушал. О'Хара стал спорить. О'Хара согласился. О'Хара выгнал болвана-критика. А затем О'Хара проявил свой характер, тот самый, которого так боялся Джиллит, сидя в далеком Париже. Когда О'Хара чего-нибудь хотел, ни один приятель не мог ему отказать. Он был ласково и неотразимо настойчив. Кит Белью, прежде чем успел вырваться из редакции, стал помощником редактора, дал согласие поставлять несколько столбцов рецензий, пока не найдется кто-нибудь взамен, связал себя обещанием давать в каждый номер рассказы по 10 000 слов из жизни Сан-Франциско. И все это совершенно бесплатно. «Волна еще не имеет возможности платить», — объяснил О'Хара, и с не меньшей настойчивостью заявил, что во всем Сан-Франциско есть только один человек, который способен написать такую серию рассказов, и этот единственный человек — Кит Белью. «А ведь ослом-то оказался я», — стонал Кит, спускаясь по узкой лестнице. Так начал он работать на О'Хара и на ненасытные столбцы волны. Неделю за неделей просиживал он в редакционном кресле, выпроваживал кредиторов, ссорился с наборщиками и при всем том умудрялся выжимать из себя для каждого номера по 20 000 слов. Облегчение не предвиделось. Волна была честолюбива. Честолюбие заставляло ее выходить с иллюстрациями. Иллюстрации стоили дорого. Денег не хватало ни на уплату Киту Белью, ни на привлечение новых сотрудников.